«Надеюсь, ваши волосы крепко держатся на голове?» — осведомился Конни, когда они тронулись в путь. «Как обычно», — улыбнулась Алиса. «Значит, не очень крепко», — озабоченно сказал конник. «Здесь такие густые ветры, прямо сметанные, все сметают». «А вы еще не изобрели чего-нибудь, чтобы волосы не боялись ветра?» — поинтересовалась Алиса. «Еще нет», — ответил конник. «Но я придумал средство, чтобы они не падали». «Очень интересно, какое?» «Сначала надо поставить палку торчком», — сказал конник. «А затем надо привязать к ней волосы, как привязывают ветки в саду. Тогда волосы не упадут, даже если и выпадут. Вот что я изобрел. Если хотите, можете испробовать». «Не очень-то это удобно», — подумала сбитая с толку Алиса. В раздумье она несколько минут шла молча. То и дело ей приходилось останавливаться, чтобы помочь бедняге-коннику, который ездил верхом из рук вон плохо. Стоило коню остановиться, а он только и делал, что останавливался, как конник летел через его голову. Стоило коню тронуться, а трогался он ни с того ни с сего, как конник летел через круп. На ходу он держался почти прилично, но время от времени внезапно падал то вправо, то влево. При этом он явно чаще падал на ту сторону, с которой шла Алиса, и она быстро сообразила, что лучше держаться не слишком близко к коню. «Ой, вы, наверное, редко ездите верхом?» — позволила она себе заметить, помогая коннику встать после пятого падения. Услышав эти слова, конник, казалось, очень удивился и даже немножко обиделся. «Что заставило вас так думать?» — спросил он, качаясь в седле и крепко держась за Алисины волосы, чтобы не рухнуть на другую сторону. «Те, кто много ездит, так часто не падают». «Уж кто-кто, а я-то много езжу», — подумав, заявил конник. «Даже слишком много». «Быть не может», — сказала Алиса как могла мягче. Никакие другие слова ей просто в голову не пришли. Конник не ответил. Он что-то бормотал, закрыв глаза и покачиваясь. Алиса со страхом ждала, когда он снова упадет. Так они прошли еще немного. «Великое искусство верховой езды!» — вдруг громко объявил конник и взмахнул рукой. «Состоит в том, чтобы держать...» Он не договорил и тяжело рухнул макушкой оземь у самых ног Алисы. Она очень испугалась и тревожно спросила, помогая ему подняться. «Надеюсь, у вас все кости целы?» «Ай, ничего серьезного!» — отмахнулся конник, словно поломать 2-3 косточки — пустяшное дело. «Великое искусство верховой езды, я хотел сказать, заключается в том, чтобы хорошо держать равновесие. Вот смотрите!» Он бросил поводья и широко расставил руки, чтобы показать Алисе, как это делается, и тут же упал навзничь прямо под копыта коня. «А езжу-то я много!» — повторял он, пока Алиса пыталась его поднять. «Даже слишком много!» «Что за посмешище!» — теряя, наконец, терпение, крикнула Алиса. «Знаете что, вам впору ездить на деревянной лошадке с колесиками?» «А у нее ход ровный?» — с большим интересом спросил конник, хватая за лошадиную гриву, чтобы снова не упасть. «Уж ровнее, чем у живой!» — Алиса тщетно пыталась подавить смех. «Надо бы завести одну такую», — озабоченно сказал конник, — «или даже парочку».